Глава первая. Ангелина светит клубничкой. Елочные игрушки еще не были разбиты и растоптаны в хрустальную пыль. В воздухе еще пока витала новогодняя музыка вместо плача и стрельбы. Да и мое сердце. Оно пока еще было вполне себе целым. Я крутила синий елочный шар на маникюренными к новогоднему корпоративу пальчиками и любовалась своим отражением. Вьющиеся волосы, стильная укладка, вечерний макияж с хитрыми стрелочками. Еще пока что никакой потекшей от слез туши, синяков и ссадин. Платье с открытыми плечами еще не было порвано и задрано. На лице расплывалась очаровательная хмельная улыбка вместо злости, обиды и стыда. Но то, от чего я не могла оторвать глаз, — это мои ключицы. По ним сразу было понятно, что я молода, стройна и энергична. Ах, как я ждала танцев. Так хотелось подвигаться под музыку, показать всем своим новым коллегам, кто тут секси-фрау. Но моим мечтам не суждено было сбыться. Никогда. «Всем лежать, мордой в пол!» Очередь оглушительных выстрелов над головами резко прервала новогодний корпоратив моей компании. Голос этого властного мужчины звучал более чем убедительно. И весь наш огромный коллектив в одну секунду превратился в стаю испуганных голубей. В панике меня кто-то из коллег толкнул в попу. А может быть, это был просто повод вцепиться в то, что маячило перед лицом весь вечер. И я рухнула на стол, стащив скатерть с соками, салатами, фужерами, вилками и тарелками за собой. Грохот, бьющийся на осколки посуды, наполнил зал, а я завалилась на спину на кого-то из отдела продаж в деловом костюме. Платье задралось, и в ужасе я только наблюдала, как увесистыми шагами к нам приближается главарь бандитов, разглядывая мое подъюбье. «Блин, там же трусы с клубничками, вот черт!» «Нет, я не такая дура, чтобы на корпоратив нарочно надевать трусики с инфантильным рисунком. Просто те, что я заказала на ВБ, не успели доставить. Новый год». Я наспех надела с клубничками, яблоками и грушами. Я же не собиралась ни с кем раздеваться на корпоративе. Компании, в которую устроилась секретарша всего неделю назад. Хотя конкурсы бывают разные. Словно прочитав мои мысли, обнимавший меня сзади Андрей из отдела продаж пошутил на ухо. Хороший ведущий, и конкурсы интересные. Его прервала еще одна автоматная очередь от толпы бандитов, которые громили все вокруг. А нас прямой наводкой шел высоченный под 2 метра ростом главарь в черной маске. Плечистый мужчина был одет в деловой костюм с блестящими лацканами. Его сильные руки сжимали автомат, дуло которого дымилось. Его уверенная поступь шокировала меня как женщину. Я не могла оторвать глаз от его дорогих черных туфель, но что-то было в его походке почти экзотическое. Альфу женщина чувствует нутром. «Тебе кажется это смешным, чучело?» Обратился главарь к Андрею, который медленно ослабил объятия меня. Я почувствовала всю неловкость ситуации. Андрей за моей спиной медленно поднимал руки, умоляюще глядя на таинственного мужчину в черной балаклаве на лице. Бандит скинул автомат и всадил пулю Андрею прямо в лоб. «Лови маслинку!» — грубо выплюнул он. Андрей осыпался на пол. «Кто еще желает пошутить?» Громогласно на весь зал на 400 человек прокричал убийца. «Конкурс на лучшую шутку объявляю открытым!» Его подельники тем временем срывали с женщин драгоценности, поджигали декорации, валили столы, хватали шампанское со столов и пили из горла. Краем глаза я даже видела, как Леночку из бухгалтерии затащили в уголок и рвали на ней роскошное платье, которое и так мало что прикрывало. Я попыталась поджать коленки и сдвинуть ножки, но... «Это что у нас тут за юный садовод?» Туфля мужчины ловким и решительным движением проникла между моих ног и не дала скрыть исподнее. Он все видел. Он все заметил. Мужчина властно возвышался надо мной, пока кровь, вытекавшая из безжизненного тела Андрея, заливала мне через шею в декольте. Он посмотрел мне глаза в глаза. Странная дрожь в его зрачках, словно заглядывал в меня, но видел кого-то из своего прошлого. Он быстро пришел в себя, подмигнул мне, послал воздушный поцелуй и снова заполнил своим брутальным, мощным голосом весь концертный зал. «Членов совета директоров в машину, остальных можете не жалеть, парни. Развлеките дам!» Я смотрела на него снизу, пытаясь восстановить потерянное дыхание. Грудь вздымалась и предательски рвалась из платья. Говорил же мне мой жених, чтобы я одевалась на корпоратив поскромнее, но я хитрюга. Оделась дома в платье в пол с закрытыми плечами, скинула ему пару кружочков, а потом переоделась в это. Короткое снизу, короткое сверху. Не знаю, что на меня нашло. В 19 лет мне хотелось внимания моего первого босса Валентина Степановича. Я только устроилась на работу, но уже успела узнать, что он начал бракоразводный процесс. Его внимание и покровительство так манили меня, и с моей внешностью и молодостью, честно говоря, казались легкой добычей. Но я лежала на кафеле, глядя на мощного накачанного бандита в роскошно сидящем на нем костюме. Под подошвой его туфель крошился в черную труху остывший бенгальский огонь. Праздник окончен. Его нога была у меня между ног. И я чувствовала этот жар, хоть и было стыдно светить трусиками с клубничками перед своими коллегами. Да к тому же всем было бы видно, что я в бежевых чулках с кружевными резинками, и мои незагорелые ягодицы чуть ли не светятся в полумраке праздничного зала. Правда, и коллегам было не до этого. Лизу из отдела маркетинга завалили два бандита с автоматами на стол, и прямо при всех стягивали с нее и без того короткое платье. Охранников расстреливали без глушителя в лоб. Женщины орали. Мужчины разрывались от злости, но даже мне с пола было очевидно, что пьяным и безоружным нарываться на убийц с автоматами было самоубийством. Где-то на сцене просто ради хулиганской удали двое негодяев свалили елку в зал. Шары лопались, крошились, и женщины визжали от порезов стеклом. «Мужиков через одного в расход!» «С женщинами делайте, что хотите, парни! Вы это заслужили!» — орал самодовольно мой главарь. «Босс, можно я эту? Смотрите, какая у нее жопа!» Услышала я голос над собой. Я закатила глаза и увидела дебиловатого амбала, уже успевшего раздеться и обнажить рельефный пресс. Я почувствовала, как меня схватили за волосы и потянули куда-то вверх, не дожидаясь ответа босса, который контролировал орлиным взглядом весь зал от края до края. Уголовник завалил меня на ближайший стол. За спиной звякнула молния шеренги.